36. 1-я А слишком круглая, у 2-й слишком длинный хвостик, а у последней слишком маленькой. И вся подпись чересчур узкая какая-то. Баби снова пробует подделать подпись матери. Уже извела несколько листов из тетради по математике. «Даник, как ты думаешь, это похоже на мамину подпись?» Даниэла изучает последнюю надпись, на минуту задумывается. «Фамилию мама пишет длиннее. Нет, не знаю. Что-то тут не так. А, вот! Д слишком вытянутая. Вот этот полукруг у тебя получился маленьким. Мама, когда подписывает фамилию, начинает с такой толстой «Д». Вот смотри». Даниэла открывает свой дневник и показывает сестре настоящую подпись. «Видишь?» Баби смотрит, сравнивает ее со своими. «А, по-моему, они одинаковые. Это потому, что ты знаешь, что подпись фальшивая». И успокоенная уходит в свою комнату. «Ну, делай, как знаешь. А, по-моему, «Д» слишком маленькая. И зачем спрашивать, если все равно сделаешь потом по-своему?» Баби открывает дневник на странице с освобождениями от уроков. В графе «Причины отсутствия» пишет «По здоровью». В широком смысле слова это правда. Ей было очень плохо от самой мысли, что она не уедет со Степом. А теперь надо подписать. Она становится серьезной. Пробует еще раз на другом листочке. Под десятком других Рафаэлла Джервази. Получается неплохо. Можно подделывать и подпись на чеках и купить себе SH50. Но это уж слишком. Вообще-то деньги ей не нужны. Ей нужна только подпись под освобождением. Она берет ручку и приступает. Выводит R и движется дальше. Аккуратно, очень правдоподобно до последней «и». И еще дрожат напряжение, устав от подделывания, от необходимости писать точно тем же почерком, что и мать, изучает написанное. Вышло еще лучше? Невероятно. Только, может быть, фамилия написана немного дрожащей рукой. Она сравнивает ее с другими подписями в дневнике. Значительной разницы нет. Ни одной неточности. И есть еще кое-что в ее пользу. Первый урок будет вести учительница математики, Бои. Толстые очки, широкое добродушное лицо. Даже в тот раз, когда она потеряла контрольные и извинялась перед классом и просила никому ничего не говорить.